гуру. Понимаете ли, сколь велика победа духа, если в безрадостных и тяжких условиях жизни удается радость хранить? Ведь это уже превосходство духа над плотью. Уметь превосходство духа являть – достижение очень высокое. Радость духа будет знаком победы и вехами на тропе, ведущей к владыке.